воздвигнуть на Белой Горке. Дался ему этот Пушкин. Дрожать над ним, и Бенедикту дрожать велит, вроде как благоговеть. Много, говорит он, стихов написамши. Думал, не зарастет народная тропа, так только если не пропалывать, так и зарастет. Вот говорит, что Федор Кузьмич, слава ему, вытворяет. Сел на книжке сиднем, да с них и переписывает. Народную тропу мусорит. Всю славу себе хочет. А это мораль. Это нехорошо. Понимаешь ты, Бенедикт, что это нехорошо. А мы с тобой, юноша, идола воздвигнем на перекрестке. И это будет наш вызов и протест. Работай себе вдохновенно, истово. А если я иногда покричу...